Глава 14. Тиканье часов казалось оглушительным в тишине небольшого, но просторного холла. Здесь не было ничего, кроме пары дубовых скамей. Даже стены остались голыми, просто кирпичными, что совсем не вязалось с внешностью большой, богатой усадьбы. Несмотря на то, что Ной уже дважды снимал головную боль, она возвращалась. Быть может, виной тому была бессонная ночь. А может, остаточный эффект от притяжения клуба, с которым мне приходилось бороться почти до утра. Миг был разбит. Раздавлен. Уничтожен. Он пытался кусаться, швырялся металлическими предметами, используя силу, и даже объединившись, близнецы не могли усыпить его. Организм не реагировал на измененные сигналы. Паутина, опутавшая Мика, блокировала любое воздействие на организм и на мой тоже. Потому головная боль никуда не девалась. Утром за Митчеллом пришли девчонки из соседнего дома. Долго его жалели и бросали в нашу сторону самые укоризненные взгляды, дескать, вы что с беднягой сотворили. Но у меня не было сил оправдываться. Я заснула, сидя на полу и положив голову на колени Элла. Но и вроде как-то их успокоил, чем-то объяснил состояние их любимчика и пообещал, что к вечеру он будет уже как огурчик. На что драконицы сказали, что сами приведут в порядок Митчика и увезли его в загородную виллу одной из них. Не помню, как я оказалась в постели. Смутные воспоминания о том, как кто-то задернул шторы и помог мне раздеться, после чего просто провалилась в темноту. Но ненадолго. Когда Ной будил меня, казалось, что прошел от силы час, не больше. Но на самом деле солнце перевалило через зенит, и дело двигалось к вечеру, на которой у нас была назначена встреча в доме Кэмерона Саргона, огненного дракона и капитана столичной полиции по совместительству. От одной мысли о странном приглашении у меня по спине бежали мурашки, но отказывать или избегать этой встречи было еще страшнее. Мало ли что придет в голову чистокровному и довольно немолодому дракону в ответ на такую дерзость. И вот теперь, после стука в дверь особняка, пожилой сухощавый дворецкий открыл перед нами дверь и молча велел ожидать в помещении, которое меньше всего походило на холл богатого жилого дома. Скорее уж на предбанник тюремного здания. «И чего мы ждем?» – пробормотала я, но даже тихо сказанные слова отразились эхом от кирпичных стен. «Это обычный ритуал встречи гостей», – ответил Ной. Он сидел напротив, скрестив руки на груди и прикрыв глаза, и был при этом настолько неподвижен, словно спал сидя. Должно быть, он все еще плохо себя чувствует после полного истощения. Скрестив наши пальцы и не говоря при этом ни слова, Эл взял меня за руку и положил ее на мое нервно подрагивающее колено. «С вами понятно, вас он с пеленок знает», — продолжала я. «Но меня-то зачем пригласили?» «Для него я. Просто мелкий преступник. Хулиганка. Заноза в заднице». Ной неоднозначно повел бровями, продолжая при этом спать на ходу. Голова его медленно опускалась, а потом резко поднималась, чтобы подбородок снова потянулся к груди. Наконец, дверь в дальнем конце коридора открылась, и седой, почти полностью облысевший дворцекий, важно задрав голову, подошел к нам. Я поднялась ему навстречу, но Эл крепко держал меня за руку, молча заставив сесть обратно. Ной лишь приоткрыл один глаз, который скосил на дворецкого. Тот остановился, сложил руки перед собой и гнусавым голосом сообщил. «Мистер Кэмерон Саргон ожидает вашего визита, господа». После чего развернулся на пятках и также важно ушел. Я беспокойно ерзала на месте. Нужно, наверное, идти следом за дворецким. Мы ведь не знаем, куда идти, кого спросить. Но близнецы сидели неподвижно до тех пор, пока дворецкий не скрылся и шаги его не стихли окончательно. И только тогда Ной встал и с кряхтением потянулся. «Хозяин тоже должен подождать», — с усмешкой пояснил Эл. «Хотя у нас с мистером Кэмероном отношения более простые, но сегодня все-таки праздник». «Никогда не пойму вашего дворянского этикета», — проворчала я и подошла к окну с закрытыми снаружи ставнями, чтобы оправить складки на плетье, тщательно подобранном близнецами для конкретно данного приема. Хотя оно было чуть скромнее того, в чем мне доводилось ходить по академии, каждая деталь была выверена так, чтобы подчеркнуть округлости форм. Привыкнешь, но и подошел сзади и тоже окинул платье критическим взглядом. По-моему, идеально. Ты забыла перчатки, напомнил Эл, и я поспешно полезла в крошечную сумочку, где кроме тонких кружевных перчаток лежала только пудреница. За столом перчатки можно снять, добавил он, оправляя мой воротник. Но входя в дом, ты должна быть безупречна. Почему для тебя это так важно? Сорвался с моих губ вопрос, который давно интересовал меня. Потому что судят по тому, что видят, а мне нужно, чтобы тебя оценили на высшем уровне. Потому что я твоя игрушка и являюсь отражением твоего вкуса? Потому что я хочу, чтобы на тебя смотрели и завидовали, усмехнулся Эл и легко хлопнул меня по бедру, намекая, что пора идти. Пришлось послушаться, несмотря на то, что лицо мое залила краска смущения, природа которого не до конца была мне понятна. За следующей дверью оказался настоящий холл, в убранстве которого уже чувствовался и вкус, и богатство, несмотря на минималистичный стиль. Цветов и мебели здесь было по минимуму, шкафы спрятаны в стены, и отличить их можно было только по рисунку на стенах и едва заметным ручкам. Дворецкий тут же появился в одном из многочисленных переходов и степенно поклонился. «Прошу следовать за мной, господа». «Так он все это время ждал, когда мы соизволим выйти», – прошептала я в сторону Ноя. Тот склонился. «Этикет». Таким образом, он дал нам последний шанс передумать и уйти, не поставив при этом никого в неловкое положение. Преодолев короткий коридор, мы вышли в светлую, залитую вечерним осенним солнцем, обеденную комнату, где за большим столом уже собралось семейство. Две молодых девушки, мальчишка-подросток с явно выраженной принадлежностью к стальным драконам, очень похожая на него миловидная женщина и, конечно, сам мистер Кэмерон. Хотя никого больше не было, свободных стульев и приборов за столом было больше трех. «Пять. Здравствуйте», — выдохнула я, отчаянно краснея и не зная, куда деваться. Но словно не услышав меня, мистер Кэмерон встал из-за стола и, раскинув руки для объятий, пошел прямо к нам. «О, вы все-таки пришли, парни!» «Я уже и не ждал, думал, будет тихий семейный ужин». «Будто ты оставил им выбор». «Па», — капризно заметила одна из девушек с ярко-рыжей копной вьющихся волос и усыпанным веснушками лицом. «Привет». «Давно не виделись, Эбби», — подмигнул Эл и, приблизившись к девушке, слегка обнял ее со спины. «Чего не заходишь в гости?» «Да вас попробуй застань», — ответила она, целуя моего дракона в щеку. «Моего». Девушка встала и, сменив отца, обняла Ноя, также поцеловав его в щеку, после чего повернулась ко мне. «А ты, должно быть, Стелла Гроф. Та самая, которая на вступительном испытании чуть не умерла от яда, но противоядие приготовила». «Не знала, что об этом случае известно на других отделениях», ответила я, чувствуя еще большую неловкость. Хотя окружающие выражали одобрение того случая, для меня он был настоящим провалом как фармацевта. «У меня есть свои связи», подмигнула она и, погладив Ноя по руке, кивнула в сторону стола. «Чего стоите, как не родные? Присаживайтесь!» «И то верно», — поддержал мистер Кэмерон, добродушно усмехнувшись. «Давайте за стол, горячее подадут с минуты на минуту». Потом он похлопал меня по плечу и громко произнес, обратившись к своему семейству. «Прошу любить и жаловать, мисс Стелла Гроф, блестящая студентка нашей академии, которая не только эффектно прошла вступительное испытание, но еще и прекрасно показывает себя в обучении». Он отодвинул один из стульев, жестом предлагая мне присесть, и я послушно, как зачарованная, села за стол, немного растерялась. Но Эл, бросив на меня тяжелый выразительный взгляд, выудил из стаканчика перед собой свернутую в трубочку салфетку и, одним движением расправив ее, положил на колени. Так же поступил и Ной. Я попыталась повторить, но салфетка не расправилась так легко и быстро, как у близнецов. Все при этом смотрели куда угодно, только не на меня, отчего чувство собственной неуместности стало еще больше. Наверняка Эл сейчас мысленно вписывает в мое расписание уроки этикета. «Так и по какому поводу мы здесь собрались?» Неожиданно спросил он после того, как отец семейства разлил пузырящийся фруктовый напиток по бокалам. Я взяла свой и осторожно понюхала, пытаясь определить, есть ли в нем лишний градус. После прошедшей ночи об алкоголе даже думать было противно. Вроде ничего особенного, что-то вроде фруктового сока, разведенного водой с газом. «Что же мы сразу о делах говорить будем?» – хохотнул мистер Кэмерон. «Лучше расскажите сначала, как учеба». «Мы слыхали кое-что от Бойда», – добавила женщина, которая, видимо, была женой капитана полиции. Встретившись со мной взглядом, она улыбнулась шире и представилась. Миссис Эвелина Артас. «Полукровка. По вам и не скажешь», – неловко произнесла я и встревоженно взглянула на Элла. Тот сидел с непроницаемым лицом. «Спасибо за комплимент», – рассмеялась миссис Артас. «Не стоит так напрягаться. Чувствуйте себя как дома. Будете крылышки?» Она указала на блюдо почти в самом центре стола, на котором была выложена аккуратная горка крылышек в каком-то тягучем соусе, на вид напоминающем карамель. «С удовольствием», — искренне ответила я, хотя кусок вряд ли полез бы в горло. Однако рядом тут же появился уже знакомый мне пожилой дворецкий в белых перчатках, который легким движением положил на мою тарелку два крылышка и лист ярко-зеленого салата. «Спасибо», — пробормотала я, не зная, как положено себя вести в такой ситуации. А потом встала в еще больший ступор, оценив коллекцию приборов, которые окружали тарелку. «Так и в чем же заключается ваше обучение?» — спросил мистер Кэмерон, бросив строгий взгляд на мальчишку, уронившего вилку в свою тарелку. «По большей части в том же, в чем и у всех лоранов», — ответил Ной. «Физиология, медицина, фармацевтика, работа с линиями силы. Скоро начнется курсы хирургии и драконотерапии. Вы никогда не любили рассказывать о себе», — усмехнулась миссис Артас. «Еще бы, вы же потом не отстанете», — ответила младшая из дочерей, чьего имени я до сих пор не знала. «Па, у тебя с этой студенткой роман, что ли?» Я чуть не поперхнулась напитком, а мать семейства укоризненно посмотрела на девушку. Видимо, она только выглядит достаточно взрослой, а на деле уровень развития где-то на уровне подростковости. «Драконы, даже полукровки, взрослеют медленно. Я вижу мистера Кэмерона второй раз в жизни», — прохрипела я и, откашлившись, добавила, честное слово. «Тогда почему у нас за столом совершенно незнакомая человечка?» — продолжила та, и Эбигейл шикнула на нее. «Кло!» — мистер Кэмерон вздохнул. «Видимо, придется все-таки перейти к делу». «Но вы угощайтесь, угощайтесь». У меня уже не то что кусок поперек горла вставал. От одной мысли о еде подкатывала тошнота, и я едва сдерживалась, чтобы сидеть на месте ровно. «Действительно, я-то зачем нужна на этом званом ужине, да еще и в день пробуждения?» Эл, который до этого долго угрюмо молчал, откинулся к спинке стула и положил на край стола ладони со сцепленными пальцами. Словно приготовился к переговорам. «Кэмерон», — произнес он. «Мы с вами не чужие люди, не томите. Чем быстрее закончим с формальностями, тем раньше мы все сможем расслабиться и насладиться ужином и компанией друг друга. В конце концов, мы так не собирались уже давно». «Кстати, я вижу, мы ждем еще гостей?» «Да, ваши родители задерживаются». От этих слов у меня кровь застыла в жилах. «Родители близнецов. Отец решил оставить свои исследования и проведать собственных детей?» «Зачем ты так про отца?» — с легкой укоризной произнесла миссис Артас, положив руку на ладонь Эйлара. «Тебе ведь известно, что он и сам не рад надолго покидать Веригию. Вы и сами могли бы время от времени навещать». «Это не важно», — отрезал мистер Кэмерон. «Блеер скоро прибудет. Вместе с Лулу. Я слушала их, словно сквозь толщу воды. Все было отдаленным, глухим и чуть плыло перед глазами. Кровь оглушительно стучала в ушах, губы онемели, руки нервно жали салфетку, лежавшую на коленях. Не так я себе представляла знакомство с родителями близнецов. И вообще никак не представляла. Его не должно было произойти. Они не должны знать о том, что их сыновья теряют время с человечкой вместо того, чтобы заниматься очищением своей крови или, на худой конец, познанием целительского искусства. «Так и в чем суть вопроса?» Сухим и неестественно ласковым тоном поинтересовался Ной. Мистер Кэмерон отложил на специальную прямоугольную мисочку обглоданную косточку, вытер руки салфеткой, промокнул ею губы и простым тоном, будто ничего особенного не случилось, ответил. «Я хочу, чтобы вы женились на Эбби». «Женились?» Это могло бы быть ударом, если бы я уже не находилась в состоянии полной оторванности от реальности. Ощущение было такое, будто я плаваю в желе, в большом-большом стакане и изнутри наблюдаю за происходящим. В ушах шумело, во рту пересохло, а в голове пустота, ни единой мысли. «Что, простите?» – прокашлялся Эл. Они с Ноем переглянулись, но на меня даже не взглянули. «Папа, мы ведь договаривались!» – зашипела Эбигейл. Ладонь ее лежала на столешнице, а над ней вспыхивали языки пламени. Видимо, контроль над стихией она не освоила до конца. Мистер Кэмерон аккуратно сложил салфетку перед собой и, поставив локти на стол, скрестил пальцы. «Мы договаривались, что ты не будешь иметь отношений с людьми. Ни в каком виде. Это раньше драконы могли позволить себе подобное поведение, когда завести совместное потомство было невозможным. Но сейчас времена изменились, и мы должны блюсти чистоту крови». «Ты мне об этом говоришь?» – взвизгнула Эбигейл. «Еще и при них?» Она кивнула в сторону близнецов, которые так напряженно смотрели друг на друга, будто переговаривались мыслями. «Вот именно что при них. Извините, мальчики», — добавила миссис Эвелина Артас, склонившись к столу. «Нечего тут извиняться», — неожиданно спокойным тоном произнес мистер Кэмерон. «Ребята, вы парни умные, да еще и Лораны, должны меня понять. При смешивании крови двух полукровок получается не полукровка. Получается больше дракон, чем человек». Ной медленно кивнул, подтверждая. «Драконья кровь сильнее. Вот. Объединяясь с себе подобными, вы постепенно очищаете кровь. Смешение с человеческой расой было вынужденным шагом, необходимостью тех времен. Иначе мы бы вымерли как вид. Но вы с Эбби всегда любили друг друга, мы все это видели. И мне прекрасно известно, что вы всю жизнь вместе и вряд ли захотите разделиться, жить отдельно и вести каждое свое хозяйство. Поэтому предлагаю вам сделку. А моего мнения ты спросить не хочешь?» Прошипела Эбигейл. «Мы с тобой договаривались, Эбби». Та скрестила руки на груди и откинулась к спинке стула, почти в прямом смысле прожигая взглядом отца. В воздухе явственно чувствовался запах дыма и тлеющей плоти. Но огненному дракону все было нипочем. «Договор такой», — произнес он после небольшой паузы. «Вы женитесь. Втроем, и живете вместе 10 лет. За это время вы все успеете закончить учебу и решить, что делать со своей жизнью дальше, а в головах у некоторых прибавится мозгов». Он смерил строгим взглядом дочь, вызвав смешки со стороны других детей. «А взамен что?» Сухо поинтересовался Ной. «Я знаю о вашей подготовке, обучении, об успехах вашей команды. Мистер Кэмерон впервые взглянул на меня, и от этого взгляда я вздрогнула, возвращаясь к реальности. А также о том, что вы не выйдете победителями из этой игры. С чего вы взяли?» Я едва ли узнала собственный голос. «Результаты испытаний зависят всего от нескольких профессоров», пояснил капитан полиции. «А если точнее, от двух. И один из них очень на вас зол». Эбигейл медленно подняла на отца взгляд, влажных от подступающих слез глаз. Губы ее дрогнули. «Так это из-за тебя он избегает меня?» – прошептала она. «Он избегает тебя, потому что трус и согласился променять тебя на более теплое местечко. Ты была для него просто доступной студенткой. Очнись, Эбби. Ты ведь уже не ребенок». Закусив нижнюю губу, Эбигейл вскочила с места. Стул с грохотом упал на пол. Драконица с резким криком ударила кулаком по столу, отчего блюдо с крылышками вспыхнуло ярким пламенем. «Ненавижу тебя!» И убежала прочь из столовой. Эл, который за весь ужин не произнес почти ни слова, коротко, словно извиняясь, коснулся моего колена и вышел следом. «Кажется, Эбби сегодня не в настроении», заметила вторая из девушек, которую сестра назвала коротким именем Кло. «Ей нужно время», мягко ответила миссис Артас. «А отец?» — спросил Ной, глядя на огненного дракона внимательным, изучающим взглядом. «Он уже дал свое добро. А вам нужно разрешение отца?» «Сомневаюсь, что вы пригласили его на ужин только для того, чтобы встретить праздник Возрождения в кругу старых друзей». Блеер согласился, что это хороший вариант. «Никто не ожидает от вас, что вы проживете всю жизнь под одной крышей и с одной женщиной». «Что это значит?» – тихо спросила я. «Простите, что вам приходится быть свидетелем этого небольшого семейного конфликта», – неожиданно извинился мистер Кэмерон. «Разве вы не для этого меня пригласили?» «В самом деле, как чистокровный дракон, он должен был с порога почувствовать, какие между нами отношения, но что для него человечка?» «Не преграда. Просто клоп, которого он теперь с удовольствием медленно давит». Дракон вопросительно выгнул бровь. «Что вы имеете в виду, мисс Гроф?» «Заранее извиняюсь за прямоту, но не вижу иной причины моего здесь нахождения. Не думаю, что посторонний человек уместен в решении подобного рода вопросов». Ной, который, не двигаясь, переводил лишь взгляд то на меня, то на Кэмерона, едва заметно усмехнулся, но промолчал. И вообще все вокруг молчали, выразительно переглядывались, и по лицам каждого можно было попробовать догадаться, кто что думает по поводу происходящего. Мальчишка откровенно веселился, Кло выражала крайнюю заинтересованность, а мать-драконица озабоченно качала головой, то и дело хмурясь. «Дело в том, что я не закончила озвучивать условия сделки, они напрямую касаются и вас, мисс Гроф. Когда вы услышите все условия, сможете принять свое собственное решение и, возможно, захотите повлиять на Гилбертов». «Почему вы думаете, что на нас нужно влиять?» – поинтересовался Ной. Он единственный, как всегда, сохранял выдержку и никоим образом не показывал, что его взволновала сложившаяся ситуация. Кэмерон усмехнулся и, откинувшись к спинке своего большого стула, сложил руки на коленях. «Он был все еще молодым по меркам драконов, и многие мои сверстницы смотрели бы на него с искренним восторгом, втайне мечтая о том, чтобы этот сильный, высокий, широкоплечий мужчина обратил на них внимание хоть на одну ночь. Но меня постепенно переполняла злость. Как я и говорил, у вас нет шансов на победу. Значит, вы не получите обещанное место при золотых, а у мисс Гроф есть все шансы и вовсе потерять свое место в академии. Уверен, что предмет профессора Клэра ей не удастся сдать при всем желании. Однако, если все проходит удачно, то я нанимаю всю вашу команду на службу». «В силовые структуры?» – саркастично уточнил Ной. «Во-первых, лораны нам нужны в качестве боевых медиков», – пояснил мистер Кэмерон. «А во-вторых, я предлагаю вам место в службе спасения». На какое-то мгновение я даже забыла, в чем суть вопроса. «Служба спасения. Конечно, я совершенно иначе представляла себе свое будущее, но если подумать, спасательные работы – как раз то поле, в котором мы можем проявить себя как команда. Определенно, необходим высокий уровень компетенции в сфере медицины, но одни лораны не справятся, и широкопрофильный маг в виде меня займет центральную позицию. Это и доход, и авторитет, положение в обществе. Вижу, вам обоим нравится эта идея», — усмехнулся Саргон. «В моем владении есть дом недалеко от академии, который я подарю вам после свадьбы. А мисс Гроф сможет на это время занять гостевой домик. В нем две комнаты, гостиная с кухней и спальня под покатой крышей. Так вы сможете эффективно продолжать учебу до самого выпуска, а после распоряжайтесь имуществом, как вам угодно». У меня пересохло во рту. Это предложение было воистину чудом, спасением, решением всех проблем. «А если мы не согласимся?» – спросил Ной. «Думаю, ты и сам все понимаешь, Гилберт-старший. Вы продолжаете заниматься, выбываете из соревнований к концу семестра, переходите в общую группу и продолжаете жить, как жили. А Стелла?» «А мисс Гроф, стоит помнить об обстоятельствах, в которых мы впервые встретились». С трудом проглотив вставший в горле ком, я встала, отчего стул громко проскрипел по полу, и, глядя в собственную тарелку, произнесла: «Разрешите отлучиться». «Надеюсь, вы не собираетесь сбежать?» — с мягкой улыбкой сказала мать-драконица. «Нет, мне нужно освежиться. Сантьяго, дорогой, а Она подозвала пожилого дворецкого, который прошествовал через комнату, заложив руки за спину, словно дозорный. «Проводи, пожалуйста, гостю в уборную». Тот медленно кивнул и жестом пригласил меня следовать за ним.